Те, кто завершают, могут спокойно завершать. Те, кто закончил, поделитесь впечатлениями. Чего вызывали, как перемещали. И вы уже так привыкли делать по порядку, без порядка уже не можете. Да? Так. Ну, естественно. Ага. Конечно, он уже в трансе, естественно. Мне еще понравилось, как бы одновременно сказать, левое это тепло, правое холодно, да? Потом левое надето тепло, холодно. Получается ощущение диссоциации, такое ощущение, что она вообще сама по себе страх сидит. То есть вроде это еще не переносит, это 4 как-то зависит, но сама как бы уже часть уже как-то они сами сидят, они уже твои, плавают. Еще не понравилось, как бы Алексеевич там, где там как чувствуешь пол, и это вызывает у тебя мурашки. Хорошо. Чего у вас получилось слов? Когда я был клиент, я так почувствовал в таком глубоком трансе, что, в общем-то, практически не слышал, что происходило, но, по крайней мере, эффект достиг. То есть тяжесть правого пола, в общем-то, перешла в легкость и свободу. Генерала Карбышева. Хорошо. Да. Чего в поле Анжелы получилось? Да. Анжелка чего было? Горло лечит. Научилась делать кварцевый ЧИ, да? Надо вызвать в руке пробуждение и перенести его в голову, да? Thank you. Семе. А? Удивляет легкость, с которой это все делается на самом деле. А потом сознание опережает самого же, потом начинает говорить, что там приходит, и другого голоса проснулся, он уже давно перенесет. То есть замечательно. Это, кстати, мне кажется, еще даже больше углубляет раз. Все-таки представление, что много людей. Это был фильм какой-то, «Врата вечности», по-моему. Какая-то там сущность, которая много тысяч лет, которая в человеческом теле воплотилась, помните, как у молодого египтянина. Она объясняет, знаете, почему я воплощаюсь в человеческое тело, в ваше тело? Она говорит, нет, почему? Очень легко чинить. Чего, Женя, так случилось? Thank you. процессы пошли интересные. Тоже нужно просто время дать. Сейчас даже по некомпьютерным линиям, по графике, пока это еще не где-то проверили. А потом подумать, я расскажу, какое что будет. Хорошо. Ага. Чего образ? Фрукта. А? Нет. По губам текло, а в рот не попало. Я сказал, не в зуб попал. Зуб не обязательно. Здорово. Вот. А у меня, значит, со мной был это образ. То есть я просто вспомнил Красноярскую тайгу, прохладу, то, что там кедры, деревья и вот как бы на ощущение встречи. То есть требовалось ли это ощущение перенести? На руке, ну, зачем вообще? Раз все почувствовать. Хорошо, спасибо. Так, что у Инины с Костей получилось? Нормально. Расслабил. Да. Хорошо, да. Ага. Ага. Хорошо, да, да, хорошо, спасибо. Чего? Свет с Галей делал, да? Мне кажется, что, наверное, опять-таки, у него контроля, ощущение, когда есть сколько, у меня недостаточно сильный, недостаточно долговечный. То есть, когда вот мы делали по одиночке, он так, до колен делали в глаз проблемы, и так, в другой начале, как не порождение. А, свежий. Получилось лучше, чем в другом одиночестве. Но на мой взгляд, все-таки, я пишу, что мы говорили, началось ничего. А вот я сейчас начну. Вот один вот, уже. То есть, мне кажется, что нам еще помню. Может быть. Ага, нет. Ну, конечно. Сейчас еще, да, поделаем. Галина делала? Я сама собой нормально получается. Ага, получается нормально. Угу. Хорошо, да. Ага. Да, мы продолжаем пьяный. У меня уже было больше, да, подарить. Как хорошо мне, горячо. Я представила, ну как мне понравилось, Марина, конечно, так интересно, необычно, провела там по всем внутренним органам, и я искала, какой ни разу не подарил. Выяснилось, что по своей... Это была вторая версия, которая не понравилась. И тогда я просто думаю, руки не подразумевают. А он среди тоже, но вот он думал, ладно, вот это вот его университет. Нашла мозг. Получилась такая форма ментальной косточки энергии. Это значит, что энергия, и она настолько быстро вращается, что кажется статичной. И так еще жизнь. И сейчас именно находилась там. Это кундалини. Да, это кундалини, я знаю, я делаю. Вот так. Очень хорошо, я теперь сижу прямо в половину третьей на городе на бассейне. Ну как? Какой орган ни разу не подвел, здравствуйте, это сказка про лису, помните, да? Лиса убежала от собак, еле-еле спаслась, к нору забилась, начинает выяснять отношения со своими органами. Она говорит, так, вы глаза что делали? Она говорит, путь высматривали, чтобы тело вообще бежать быстрее, хорошо. Вы уши что делали? А мы слышали, ты слушали, далеко ли собаки? Молодцы. Ты нос что делал? А я, говорит, нюхал, вот где там, нора наша, близко ли? Хорошо. А вы ноги, а мы быстро-быстро тебя несли, чтобы ты спаслась. Отлично. А ты хвост что делал? Я, говорит, сзади волочился, за кочки цеплялся, тебе бежать мешал. Ах так? Высовывает его из норы, говорит, ешьте его, собаки. Ряд техник, значит, это мы вот вошли к ряду техник, которые называются техники переноса. Вызываешь какое-то ощущение в одном месте и переносишь в другое. А? Ну, замещение можно, собственно, отнести к техникам переноса. На этом основана гипнотическая анестезия. Гипнотическая анестезия. Поскольку все ощущения легче всего вызывать на кисти руки, то классика гипноза – это так называемая перчаточная анестезия. Как бы такая, как перчатка такая, на руки одевается, да, в кисти вызывается анестезия, отсутствие болевой чувствительности, и потом она уже с кисти переносится на искомое место. Вот, давайте мы, может быть, сейчас сделаем, Люда, сделаем? Да, а потом сделаем перерыв, а потом после перерыва вы с этим поработаете. Опять-таки мы основываемся на опыте, который есть у всех, на знакомом опыте. Потому что все мы в детстве играли в снежки, лепили снежную бабу, а варежках это было делать неудобно, и варежки снимали. и не замечали, как руки начинают замерзать. Было такое? Угу. Да. Замерзают. Кончики пальцев сначала замерзают. Теряют чувствительность. Ничего не чувствуют. Потом потихонечку это распространяется на все пальцы, на всю руку. Потом приходилось долго снегом оттирать, холодной водой держать. Да. Ужасно, да. Или, может быть, когда-нибудь приходилось долго стирать холодной воде. Все. Если не имею совершенно, да. Вот. Можете сейчас вспомнить, как вы скажете? Правая рука, да? Ну, а куда переносить? Ну, поскольку очень часто целевое место – это челюсть, да? Этим как стоматологу идти. Ну, сейчас вот, наверное, с этим попробуем, да? Да? Угу. Да. Вот вспомните, как вы моете линзы. Да, в холодной воде. Угу. И пальцы перестают двигаться. Да, уже ниже не чувствуешь, и пальцы не чувствуешь. Да, вся кисть просто сначала болит, а если еще немножко подержать в холодной воде, то она не имеет. Да, не имеет. И ничего не чувствует. Пальцы ничего не чувствуют. Кисть ничего не чувствует. Да, холод, покалывание, онемение. И полное исчезновение всякой чувствительности. Ничего не чувствует. Подушки пальцев ничего не чувствует. Да. Как деревянные становятся. Да, холодные. Доски. Пальцы. Вся кисть. Да. И сейчас вы начните очень-очень медленно приближать правую руку к лицу, выберите правую верхнюю челюсть или нижнюю, как хотите, очень медленно. И по мере того, как она приближается к лицу, это онемение, онемение нарастает все больше и больше. Медленно, все больше и больше нарастает. Все больше и больше онемение, пока ничего не чувствует. Вы прикоснетесь к лицу. Да. Лицо чувствует, как он прикоснулся. Не чувствует положение руки. И перенесете, да, перенесете это онемение и отсутствие чувствительности с руки на челюсть. Нижнюю. Я не знаю, как это будет. Это, да. Просто перенесете. Да, и там тоже разливается растирание, онемение, холод. Да, и когда там хорошая анестезия, онемение, то есть ощущение, я рука может вернуться на место. Какие сейчас ощущения во рту, в челюсти? Как ледяное пятно. Похоже на то, что бывает при уколе. Нарастает, да. Как онемение. Нет деревенения. Да иногда у человека даже дикция меняется. Вот. И в этом трудно шевелить. Да, чувство холода на нас делает. А с рукой что? Холодная. Она действительно была? Нет? Что именно? Зубную боль? Она вспомнила кабинет стоматолога, вспомнила зубную боль. Да. И сейчас анестезия убирает зубную боль. Хорошо, может, глаза открыты, сейчас потихоньку будет уходить и то, и другое. Значит, очень просто, да, очень просто. Через ситуацию, через воспоминания вызываем перчаточную анестезию, то есть анестезию кисти руки. Иногда, я говорю, иногда, когда не удается вызвать так, просто предлагаю человеку в воду со льдом, да, руку окунуть, чтобы реально это почувствовать. Потом предлагаешь постепенно приближать руку к целевому месту. Это фактически левитация уже идет. И составные внушения. Чем выше она поднимается, тем больше нарастает, да, а не менее отсутствие чувствительности. И потом просто прикоснуться и предлагаешь ему перенести. Как он это делает, Бог его знает, но делает всегда. Сказал, что вы меня держите, я не могу. Я ждала, что вы отпустите руку. Почему спросили? Что я понял, что не могу понять, где у меня рука. Куда я должна прикоснуться? Хотя вроде все это чувствую. Вот это. Здорово. И когда я прикоснулась сначала первоначально сюда, я поняла, что это ощущение кола, соединяет прям рука, но оно не распространяется. Потому что я вспомнила, что у кола было в определенной зоне, там внутри. Мы переместили эту зону. От лишнего знания многие печали. От многие знания многие печали. И кто умножает познание, умножает скорбь. Совершенно верно. Потому что когда человек не знает анатомию, да, топографию, ему, в общем, все равно как. Все равно работает. Кто-то знает, тогда, конечно, приходится соответствовать. Вот, прекрасная анестезия перчаточная, да, то есть она даже не очень себе представляла, где рука в пространстве находится. Вот, не обязательно это на челюсть переносить, там, ну, если есть какое-то реальное место, да, которое хочется анестезировать, пожалуйста, на плечо можно, на коленку можно. Там. На другого человека? Ну, попробуйте. Попробуйте. Спасибо. Так, все. Рука была деревянная, ледяная, а когда она опустилась, пока я тут что-то там ощущала, действительно, как зубная боль, реально. Немножко сейчас чуть. А в руке ощущение, то ли как будто уже отходит вот это вот состояние, как бы оживает. Ну, такое немножко странное, но не то, что было. Спасибо. Что можно? Можно, но так легче. Да, а если есть тренировка, да, или хорошее воображение, ну так легче, контактно. То есть обычно все-таки начинают обучать контактному переносу. Да. Ну и, как вы видите, время, конечно, какое-то нужно, да. Мы немножко поторопились, потому что перерыв. Но, в принципе, конечно, нужно человеку время дать. Ну, для человека время, то нужно все-таки тренировка. Да. Да. Смотря с какой. Я можно ущипнуть. Мне плечо. Ты сейчас не болит, сейчас не болит. Ну что, сейчас? Жень, позвольте внести поправку. Муж – это не человек с улицы. Это намного хуже, да? Намного труднее. Он у вас просто святой.